Глава 10. Серо-зеленый броневик на немалой скорости шелестел по дороге. Для своих размеров машинка была не только быстрой, но и очень тихой. Сидеть в пулеметной башенке было даже удобно, хотя и немного тесновато. Единственным средством от скуки и монотонности было рассматривание окрестностей в оптику прицела и смотровой аппаратуры. Радар предпочитал ездить именно так, а не в кабине или на лежаке внутри. Сам он этого не формулировал, но если бы пришлось, то ответил бы в том смысле, что так ему удобней. Вероятно, был котом в прошлой жизни, и осталась привычка контролировать пространство вокруг себя. Дорога обратно к заначке была уже чуток знакома. Деревья, кусты и остатки придорожных строений не открывали ничего интересного и нового. И все же гипноз придорожного неяркого калейдоскопа был интереснее однообразного сидения в глухой банке. Машина неожиданно встала. «Что случилось?» Парень чуть наклонился к внутренней связи с кабиной. «Смотри сам, у тебя оптика лучше. Впереди на дороге. Видишь?» Довольно далеко на дороге, в пределе видимости, просто глазами, на боку лежала машина-буханка. «Ах ты ж!» В оптику было ясно различимо, что рядом сидит бронегорилла и, похоже, кого-то жрет. «Рубер, странно. Он что, сумел в одного такую машинку раскурочить?» – протянул радар. «Даром ничего не видишь?» – уточнил Трот. «Кроме этой твари никого и ничего. Вокруг все гладкое, как стол. Вроде прятаться негде. Хотя там подальше, похоже, есть канавы, и в ней вроде бы какие-то обломки. По сторонам дороги и вправду был глинисто-песчаный путь, где толком не росла даже трава. Попробуем на скорости пролететь мимо», – внес предложение Чур. «Если там какая-то подлянка, она как раз и может быть рассчитана на желающих проскочить. Вот так и влетим». «Нет, если броня и пулемет вывезут, то вывезут». «Михаил, давай показывай, как стрелять умеешь. Зверюшка к нам боком, самое то. Работай лучше всего в голову, в висок. Пока она занята, ей не до нас, но лучше поторопиться». Охотник молча снял свой карабин с плеча и так нырнул в люк. Спокойный и без суеты он лег прямо на сухой асфальт, замер. Глушитель сработал качественно. Радар оторвался от бинокля. «Готов, скотина! Все, залазь внутрь!» Он занырнул обратно в люк. «Трот, тормознешь от этой твари на пару десятков шагов, не доезжая. Я еще поближе, даром попробую». Броневик встал. Парень кривил губы, растягивая их в нитку. «Наш пейзаж не открывает ничего нового, ни одной живой души. Только остатки трупов и рваная техника. Даже наша интересная тушка уже остывать начала». «Тогда это не пейзаж, а натюрморт, блин. Обстановочка чисто местная, а в остальном он». «Натюрморт, говоришь? Только что-то тут... Кто еще художником будет?» «Короче, лезь на пулемет. Если что, на тебя надежда». Радар перевесил под руку автомат. Пальцы на металле были судорожно сжаты и побелели. «Трот, залезай уже. Чур, потрошить тебе. Мы с Михаилом прикрываем». Трое рейдеров прыгнули на дорогу. Чур с ножом ровным шагом подошел к туше. Работа прошла быстро и где-то даже буднично. 5 горошин и горсть споронов улетели в целлофановый пакет. Пакет лег в тряпичную авоську. Двое рейдеров, стоя спинами к броневику, все так же нервно водили стволами по окрестностям. «Чур, кидай авоську в люк и бери ствол. Надо посмотреть, что это была за машина. Может, что ценного осталось». Тот деловито поменял снаряжение с довольной улыбкой на лице, прицелившись из кабины в окрестную природу. «Давай чуть левее меня». Лицо рейдера было бледным, а голос чуть громче шепота. Он напряженно, как по скользкому льду, начал полукрадучись двигаться к разбитой технике. В том, что осталось от хавча карапана, было сложно определить человеческое тело. Просто грубо рваное и жеванное мясо. Все же по брызгам и потекам крови это было человеком, и не слишком давно. Заветриться и засохнуть она еще не успела. Картинка упорно не желала складываться. Обваренная шипами и прутьями, машина лежала на боку. Двери кабины были вырваны, как и задняя дверь. Следов оружия внутри и рядом с водительским местом не было. Какого-то интересного снаряжения тоже. Молодой рейдер аккуратно открыл бардачок. Всех трофеев порно-журнал. В кузове, судя по брызгам, на стенках сидело трое, или двое, которым очень не повезло. Также пусто обломки легкого арбалета, раскуроченного в мелкий хлам, и охотничьей двустволки. Все разбито так, что не годится уже ни на что. Следов хоть каких-то запасов не было. С напряженным и искаженным лицом радар защурился на видной вдалеке канаве. Что-то там валялось. Стоя на асфальте, он зло оглядывался в бинокль. Похоже, остатки минимум двух машин. Потом он плюнул и махнул рукой возврат. Когда до броневика было уже полпути, Чур громко произнес: «Ну, хоть что-то взяли, уже не...» Слева от дороги вверх взлетел фонтан песка и грязи. Огромная краба-горилла почти полетела на рейдеров. «Ц-ц-ц!» — сработал в корпус карабин Чура. «Ц-ц-ц!» — успел дать неприцельную очередь радар. «Ц-ц!» — ударил из-за спины карабин старого охотника. Туша долетела. Огромная лапа наотмашь ударила Чура, ломая и пропарывая бедро. Брызнул фонтан крови. «Та-та-та!» — работал пулемет почему-то в другую сторону дороги. Тела Чура и Рубера огромной массой впечатались в радар, ломая кости и отбрасывая его в броневик. Многострадальная голова приложилась об металл. Темнота. Сознание возвращалось. Было больно, голова гудела. Под телом, судя по всему, был лежак бронетранспортер, подложенный чем-то мягким. Он с трудом свел глаза на резкость. Это было одеяло, прикупленное тротом на стабе. Где-то рядом громко ругался трот, пересыпая речь матами. «Спека ему. Хрен тебе, не спека. Жить уж будешь, так что нефиг ценный товар переводить. Ну и что, что взяли много? Это ж не ты взял. Так что перетерпишь. Может, запомнишь, что шуметь на перезагружаемом кластере смерть звать? Дуракам везет, но чтоб не за счет умных». Радар с усилием поднял голову. Рядом на ручке висел перемазанный засохшей кровью жгут. Напротив, на другой лавке сидел Михаил и пил из кружки, судя по запаху, чай. Ощупывая здоровенную шишку с засохшим кровопотеком на голове, он сел. «Это чего?» – парень мотнул башкой на жгут. Охотник флегматично потянулся. «Это когда на вас двоих свалился тот кабан, трот сначала положил кого-то из пулемета на другой стороне, потом вылетел, наложил молодому жгут на бедро и вколол спек. Вдвоем мы наскоро затащили вас обоих в броневик. Сидели битый час, как мыши под веником. Только он вас как-то зашаманивал. Потом он же ходил, потрошил зверей. Мне сказал сидеть и не высовываться ни в каком случае». «Правильно сказал. Пользы от тебя при покоцанных было побольше, чем снаружи». Рядом появился помянутый. Радар слабо улыбнулся. «Это ты с собой жгут и тягаешь еще с базы? И жгут, и спек. Отчего людишки на войне загибаются в первую очередь? Потеря крови и болевой шок. Так что иметь при себе, чем остановить кровь и сбить боль, значит иметь шанс вытащить с того света. Еще бы сильных антибиотиков, но здесь это не так важно. И к знахарю не тащить. Потому как я сам это могу неплохо. Сколько их было с той стороны? Трое. Руберы хорошие раскачки, ближе к Иличи, чем к кусачу. Неплохая засада. На узком месте выпрыгнуть одновременно и прокинуть машину. Еще один выходит страховал с другой стороны. По логике, еще один должен был быть где-то с того направления. Но так или иначе, он не показался, может и не было. Подвело ребят то, что мы не полезли вплотную. Расстояние для работы пулеметом осталось. Хороша машинка, и патроны в ней непростые. Скосил я всех троих. Что по мне и Чуру, какие повреждения? У тебя мозги немного потрясло, да ребра треснули. Повезло, могло и всмятку размазать. У него нога сломана, да мясо пропорото крепко. Кряхтя, радар встал. Он, пошатываясь, вылез в люк. Поглядим на нашего камикадзе. Парень присел у распластанной возле колес туши. «Ну-ка, помогите перевернуть». Он задумчиво изучал монстра. «Вот три пули, это мои. Хорош, уродец. Его это даже не замедлило. Вот еще одна, это Чур рядом стрелял. Но один раз он все же попал». «Ага, вот». Радар потрогал пальцами дыру в виске Рубера. «Твоя работа выходит». Он повернулся к Михаилу. «Попал, куда целил». Тот даже не улыбался. «Снайпер. Даже не просто снайпер, выдающийся. Двух таких знаю. У вас Вторая мировая война была?» «Была. Наши советские победили». «Хорошо. Значит, Зайцев и Намаконов. Вот как тебя крестить?» «Если Зайцевым, то коротко это будет Зайцем. Не звучит». «Отчего ж? Заяц – зверь живучий и вовсе не трусливый. Это любой охотник знает». «Может и так, но ном звучит лучше. Опять же, по праздничным дням можно звать Намаконом. Оно значит вроде тихушник. Тебе подходит». «Значит так, властью данной мне ульем, крещу тебя Намаконом, попросту номом». «Что ж, хороший выстрел. Благодаря ему Мы двое еще побарахтаемся. Это да, миновала вас на этот раз смерть дурака-интеллектуала. Неудачно раскинуть мозгами обычно одну и ту же мысль. Рапан Су трот сально улыбился. Почему Су? Чур непонимающе сморщился. Потому что мозги, разбрызганные по окрестностям, думать заканчивают. Так что додумать-ка уже некому. Матерые твари ж бьют или в шею, или проламывают голову. Тебя б я, может, и успел спасти, развернув башню. А этого дурака Рубер бы точно кончил. А может, я и не успел бы. Он скорчил кислую гримасу. Ты в любом случае всех спас. Если бы те трое добежали, кончили бы уже не одного, а всех троих. Умей делиться, прапорщик Трот. Наградные горошины на вас двоих. Посчитаем чуть позже в более спокойном месте. Жемчуга в них... Радар кивнул. Не было? Жемчуга не было. Волокно на спек было, если хочешь. Можешь пересчитать в кузове. Позже. Вот теперь картинка сложилась. Значит, оставили ребята опрокинутую тачку посреди трассы и на объезде или остановке опрокидывали проезжих. Закапывание в землю их страховало от аппаратуры и сенсов. Просто, но надежно. Прыгали, хватали, жрали. Потом отволакивали остатки в канаву. Из люка раздался голос. «Тогда в канаве должно много чего найтись. Обследуем?» «Нет, сейчас мы сядем в броневик и очень шустро отсюда уедем». «Почему?» «Потому что в схеме не хватает еще одной единицы, как заметил Трот. Потому что от такого расчета прет не Рубером, а элитником». Потому что элитника мы не увидели. И потому что я не собираюсь на него смотреть, на его условиях. А именно это произойдет, если мы потопаем ножками на тот район. На наш ствол он, возможно, решил не лезть. Хватило, значит, мозгов, в отличие от его свиты. Поехали. Он, неловко двигаясь, полез в люк. Но ошарашенно покрутил головой. А это не паранойя? Трот развернулся, собираясь к кабине. Может и она, но лучше быть живым параноиком, чем умереть за морковку перед носом. В любом случае, ничего особо ценного настолько, чтобы так рисковать, там наверняка нет. Пятеро несвежих зомбаков неспешно качались с носка на пятку на обочине улицы. На них еще оставались какие-то остатки надежды, а морды еще не перелепились звериные. Но перепутать это с людьми было уже невозможно. «Это у нас кто, джамперы?» Чур, согнувшись, изучал окрестности в бинокль, прильнув к смотровой щели. «Дай глянуть!» Трот забрал прибор и замер, вглядываясь. Бинокль давал хорошую картинку. За пару сот метров можно было различить цвет глаз. «Нет, это уже бегуны, матерые. Один вообще ближе к жрачу. Отличить просто. Тряпки на них только выше пояса и расхреначены так, что с нормальной одеждой не спутаешь». Когда тушу начнет корежить так, что на человека уже не совсем похож, а тряпья уже не останется, это и будет жрач. Таких еще и лотерейщиками кличут. Из этих к такому близок только один, да и то, зубы еще на клыки не менял. Но добыча в них есть, а то у тебя все, не за что напрягаться, да не за что тратиться. Именно так, на пустошей тратить время и силы себя не уважать. Из башни раздался голос радара. Таких споры есть всегда. Заканчивайте препираться и вперед обновлять оружие. Машинки вышли красивые, слов нет, а как бьют, сейчас посмотрим. Чур приложил длинный плоский штырь, торчащий перед луком самострела, к щели и прицелился. Рядом то же самое сделал Трот. Сиятельство, может, присоединишься, быстрее управимся. Опять же, если они ломанут разбегаться, то меньше уйдет. Нет, забыл, как нас чуть не опрокинули. А там ведь было всего лишь Рубер и далеко не самый крутой. Так что я на пулемете, ном за рулем, вы стреляете, а потом потрошите. Самому же горело свои игрушки опробовать. Вот и вперед. Мы местных уже 2-3 проехали. Первый раз такие развитые. Это не местные. За 5 дней до высшего бегуна не отжираются. Они недалеко где-то выпасались и сюда на перезагрузку подрулили. Вот-вот, я к тому же. Тут и другие не местные могут быть. Поехали уже». Два арбалета сработали синхронно. Трот попал своему в центр корпуса. Похоже, он пробил сердце. Тварь прокинулась, как мишень в тире. Стрела Чура пробила бедро соседнему уроду. Он лишь оскалился и неслышно с такого расстояния заурчал. Четверо тварей, блестя почернелыми глазами, со страусиной гравитацией рванули по направлению к броневику. Около 100 метров жилистые зомбаки пролетели за миг. За несколько метров до машины еще двое обзавелись оперенными украшениями. Один упал со стрелой в сердце, другой в бедре. Впрочем, судя по ударившей фонтаном крови, ему пробило артерию, что также означало не жилец. Добежавший урод заметался вокруг техники, ища уязвимое место среди торчащих шипов. За ним хромал подраненный. Цзн. Подранок со стрелой в ребрах, дергаясь, упал на асфальт. Последний, сделавший несвоевременный быстрый рывок в сторону, получил стрелу сзади, чуть выше бедра. Дико урча, он метнулся за корму броневика. «Ном, давай вперед и немного развернись». Радар был спокоен и сосредоточен. Цзн, последний бегун с двумя стрелами в теле задергался на земле. «Работайте!» Чур потрошит, труд прикрывает. Чур прыгнул на дорогу, сходу добивая клювом еще урчавшего бегуна. Нож и сумка из легкой ткани уже стали для него чем-то обычным, бытовым, как электричество и кухонная плита. Сноровисто, словно готовя себе завтрак, он быстро потрошил твари, перекидывая спорами во вложенный в сумку пакет. Закончив, Чур распрямился, явно собираясь идти к лежащему вдалеке телу. «Стоять!» Рык в полголоса через открытый люк был почти страшен. «Залазьте в машину, подъедем, еще раз оглянусь, тогда уже и закончишь». Быстро разобравшись с последним телом, рейдеры поехали дальше. Через несколько сот метров они подъехали к памятному цветочному магазину. Дверь была закрыта и выглядела нетронутой. «Трот, ты у нас лучший пулеметчик, так что давай в башню. Мы с Чуром грузим. Ном, бери карабин, тебе прикрывать». Радар перевесил автомат за спину и подошел к двери магазина. Очень плавно открыв ее, он заглянул внутрь, потом скользнул в проем. «Все на месте, грузимся». Ящики в целости и сохранности легли в броневик. «Теперь давай полегоньку к тому магазину, может, там еще что-то полезное. Потом по улице до конца надо каких-нибудь харчей добыть, а то скоро жрать будет нечего». Оружейный оказался обобран до последнего патрона и ствола. Радар с грустным видом ходил мимо пустых витрин. Он подобрал несколько случайно забытых ножей, на этом трофеи закончились. Серо-зеленая туша скользила по тому, что еще недавно было оживленной улицей. Дома еще не обрели заброшенного вида, стекла были еще на месте. Расстояние спасало от памяти мерзких сцен, неизбежно хранимой асфальтом. И все же было тягостно, куда хуже, чем среди пустошей. Трот, сидевший на лавке, оглянулся на прилипшего к смотровой щели Чура. «Скажи, а чего это у тебя все стрелы зараженным ниже пояса ушли? Старик Фрейд бы этот момент заметил точно. Типа желание ткнуть болт в мясо – это что-то там неосознанное в голове. Тебя, что ли, мысли о любви мучают? Борделя не хватило? Неудачный ты себе объекты для этого выбрал. Взаимности ты от твари точно не дождешься». Они, начиная с бегунов, уже вообще того бесполые, не дать, не взять, даже извращенным способом. Придется тебе поискать объект для мечтаний получше. Стрелять тоже потренироваться стоит. Смуглый рейдер не покраснел, но отвечать не стал. Засопев, он еще внимательнее стал оглядывать проезжаемые вывески. Скоро он радостно развернулся. «Радам, там справа видишь? Явно продуктовый. Ном, давай подруливай ко входу». Увы, беглый осмотр магазина разочаровал. Грабили его качественные, явно не одиночки. Магазин был вынесен начисто. Без хороших грузовых машин сделать подобное было невозможно. Покачав головой, радар забрал с витрины лишь забытую банку компота. Едем дальше. Следующий перспективный магазин разочаровал еще больше. Там не было даже остатков. Кроме того, в нем стоял густой запах тухлятины. Зажимая нос, рейдер вылетел наружу. Трот потянул носом и ухмыльнулся. Ясное дело, салаж не сунулось, что-то из продуктов в холодильнике было. Опытные знают, что такое или берут сразу после перезагрузки, или не трогают вообще. Значит, после серьезных ребят здесь и одиночки уже побаловались. Плохо, еды осталось на день-два. Жить будем. Тем более, что к этому времени мы вернемся на остров. Это да, но там придется покупать за спорной по шкуродерной цене. Это, конечно, беда, но не трагедия. Будешь дразниться, оставлю без компота. Радар наставительно поднял палец кверху. Проникся и каюсь. Нам стоит въехать с главной улицы на параллельную. Машины, магазины там похуже, но и потрошат их реже. Дело. Ном, слышал? Заворачивай. Броневик повернул вглубь района. Магазинов здесь было меньше, но подходящая вывеска нашлась достаточно быстро. Трот с карабином остался возле броневика. Радар осторожно скользнул в дверь, к чему-то нервно принюхиваясь. Чур с оружием наперевес последовал за ним. С ошалевшим лицом парень вынырнул обратно. «Трот, посмотри!» Тот без спешки зашел. Внутри в проходах между стеллажами лежали тела. Одно, второе, пятое, седьмое. Собственно, запах, который насторожил парня, это был запах крови. Ею был залит весь пол. Труд деловито обошел все тела. Возле последнего присел и, поработав ножом, забрал спорон. Все, больше здесь ничего полезного. Надо сваливать, пока на запах не явились гости. Как думаешь, кто их так? Чего тут думать? Только свежак будет тупо рубиться с медляками, вместо того, чтобы по-быстрому отвалить. И только свежак, завалив бегуна, не заберет спорон. Интересный должно быть кадр, если завалил столько мяса, многие гибнут, не успев даже понять, что к чему. Чем он их? Радар нагнулся над одним из тел, потом прошел вперед, стараясь не наступать на разлитую кровь. Гостей особо бояться не стоит, все же дверь герметичная. Он задумался. А если все же явится, то там ном. Из броневика он со своим карабином положит почти любого. Так что это скорее выйдет прибыль, чем проблема. Хотя, если выносить харч, то делать это стоит быстро. Дверь открытой не держать, тут ты прав. Он еще раз прошел, рассматривая тела. Чем-то были грубо рассечены глотки и пробиты глазницы. Интересный кадр, как нам его искать-то? А ты уверен, что оно того стоит? Новички – это, знаешь, летающая лотерея. Не заплатишь за билет, не получишь шанса на выигрыш. Сыграть стоит, тем более, что нам есть на что. Вот только где искать-то будем? А чего ее искать? Почему ее? Что за приколы? Да какие уж тут приколы? Есть предложение по-быстрому забрать еду с полок и отчалить. Предложение принято к сведению. Теперь объясняйся, что у тебя на уме. А чего тут объясняться? Смотри направление тел. Кто их валил? Куда отступал? Радар поморщился. Ты имеешь в виду, что тот, кто отступал, пятился в подсобно-складское помещение? Думаешь, там сейчас сидит? Но почему ее? Во мне проснулся особый дар Улья читать всякое. Веришь? Я тебе верю вообще-то, так что не злоупотребляй моим доверием. Так что и как ты понял? Отпечаток обуви там возле двери. Оттуда не видно, подойди ближе, да и посмотри. Радар подошел к двери, ведущей в служебное помещение магазина. Миг постояв, он театрально потянулся и аккуратно, но крепко постучал. Хозяева дома? Никто не ответил. Он примерился и дернул ручку. Дверь не открылась, явно закрыта изнутри. Выбить ногами просто так не выйдет. Хорошая дверка, не от честных людей. Неожиданно из-за двери прозвучало. Там кто-то есть? Нет, никого нет, совсем никого. Это галлюцинации. Прошло несколько минут, и дверь со скрипом открылась. Вы спасателя? Из-за двери показалась девчонка, на вид лет 20, крашеная блондинка. Радар с интересом рассматривал довольно миловидную славянского типа ряжку. Фигурка тоже была неплоха, немного рыхловата по модельным меркам, но вполне ничего. Сине-зеленая униформа продавщицы позволяла не задавать извечный идиотский вопрос «Ты кто?». Общая взъерошенность и помятость смотрелись комично. Истерически, безумно смотрящие глаза хорошо пошли бы в комедии. Картина была почти забавна. Выбивалась из нее лишь одна деталь, и эта деталь выбивалась конкретно. В руке у продавщицы была палка с ножом на конце. И это импровизированное копье, залитое засохшей кровью по самые пальцы, чуточку напрягало. Что еще выделялось, сам нож был чистый, явно очень хорошо заточен. И этот нож был направлен в сторону рейдеров. Почти. Он тот чип, а я Дейл. Неужто не признала? Парень сделал большие глаза. Ответом ему был совсем безумный взгляд. Потом девчонка бурно истерически разревелась. Она, похоже, меня даже не услышала. Просто дошло, что мы все-таки люди. Рейдер какое-то время плохо молча стояли, не делая резких движений. Наконец радар правно приблизился и, взяв ее за руку, с копьем попросил. «Дрын-то отложи, мы не кусаемся, честно». «Не могу». «Не могу», пальцы свело. Помогая второй рукой, парень с трудом начал вынимать палку из руки. Получалось плохо, тонкие пальцы с обломанными накрашенными ногтями вцепились в деревяшку мертвой хваткой. Наконец, кое-как выдернув вундервафлю из судорожного зажима и отложив ее на стеллаж, радар неловко приобнял, хлюпающую носом находку. Через полчаса загруженный едой броневик уже ехал обратно к острову. Блондинка, имя которой так и не спросили, без задних ног дрыхла на лавке. Выданный для успокоения стакан живца на крепкой выпивке предсказуемо оказал свое снотворное действие. Уже ближе к краю перегруженного кластера рейдеры прицелились на группу стоящих на импровизированной стоянке машин. Трот на пулемет, ей нам в прикрытие. Чур, давай за помпу. Нам справиться с пулеметом, а вот с помпой я сработаю намного лучше. Она, между прочим, 20 споронов стоила. Хорошо, иди. Все, поехали. Скачивание горючего бака канистры, загруженной в прицеп, прошло гладко и без приключений. Трот был сумрачнее и молчаливее обычного. Радар отстраненно наблюдал его за работой, не забывая на всю катушку использовать силу удара. Чего не весело, с добычей все шоколадно, с перспективами тоже. В чем дело? Красивый вышел театр, не спорю. Хотя истериков лучше успокаивает оплеуха. Но бить человека с оружием в руке – плохая идея. Даже просто делать резкие движения не стоит, даже в порядке юмора. Радар поднял глазами бинокль и еще раз огляделся по кругу. Смышленая свежачка, всего снаряжения, палка от швабры с вырезанным пазом, да хороший нож. Все, может быть, еще кусок проволоки. А как сработало? Уработать начинающего бегуна без ствола – это круто. Как думаешь, почему здесь копия чего-то не в моде? Клюва все больше. Кого она уработала? Кто из рейдеров вообще будет возиться с медляками? От них же спокойно можно уйти быстрым шагом, даже не бегом. Одиночку бегуна вышло приколоть только в узком коридоре. На открытом месте уже бабушка надвое. Он бы или ловкостью переиграл, или натравил банду поодиночке. Такие уж стараются не ходить. Круто было бы просто закрыться и все. Или все же убраться с перезагруженного сегмента. Так-то одно где-то так, но все же отбиться даже от банды медляков с лишь одним бегуном могут далеко не все. Пустые черепушки по всему кластеру тебе это подтвердят. Тут и соображать надо, и волю иметь. На выстрелы бы еще толпа подвалила, а так очень даже проканало. Интересно, внешнюю дверь сообразила закрыть или ветер захлопнул? Вот это скорее случай, чем мозги. Ты спрашивал, почему копья обычно не пляшут у рейдеров? Чтобы валить хотя бы из паровиков, негорошников, копьем, надо или дар какой-то иметь, или быть квазом. Тогда тоже сила и скорость позволяют более-менее справляться. Иначе сила, ловкость и тупая живучесть позволят зараженному такого охотника кончить на раз. А клювом уродом черепа проламывать милое дело, для этого даже умения не надо. Это да, умение, чтобы быстро и точно попадать в глаза – нужно умение и скорость, умение решает. Вот-вот, умение и опыт определяют возможности. Трот произнес последнее с непонятным подтекстом. Потом он с тем же кислым видом догрузил последнюю канистру в прицеп и залез в водительскую кабину.